Глава 35. «Мирон, звони в скорую!» Подлетаю к Эдику, едва не спотыкаясь. Беру его за руку и пытаюсь нащупать пульс. Не чувствую. На фоне голос Мирона. Он вызывает врачей. Щупаю снова. «Нет, ты не мог умереть. Не так. Не сейчас!» Прикладываю два пальца к артерии на шее. «Ну же, пожалуйста, пусть пульс будет!» «Есть! Слабый, но есть! Эдик! Эдик, ты меня слышишь?» Только сейчас замечаю, что изо рта у бывшего мужа течет слюна, а на полу рвотные массы. «Она его отравила!» — говорю и чувствую дрожь в груди. Глаза застилают слезы. «Мирон!» Скорая едет. Мирон проходит к столу, оглядывает Эдика и бледнеет. «Пульс? Есть, но слабый!» Его стошнило. Это хорошо. Меньше токсина в организме. «Надо в полицию звонить. И Данилу!» Договариваю и всхлипываю. Не могу это контролировать. Слезы сами подступают. «В полицию пока не надо». «Ну да». «Данилу позвоню». «И где Злата?» «Где эта дрянь? Нужно ее найти». Врачи приезжают через 10 минут. Я иду в больницу сопровождать Эдика, а Мирон остается общаться с охраной. Всю дорогу держу бывшего мужа за руку. Он слабо дышит и так и не приходит в себя. Смахиваю бесконечные слезы. Больше не злюсь на него, лишь бы остался жив. У него отравление многочисленными ядами, сообщает лечащий врач Эдика. Мускарин, мизерин. Он продолжает перечислять, и у меня волосы на голове дыбом встают. Прошли сутки. Эдик все еще в реанимации. Он приходил в себя, но ничего не сказал. Я провела ночь в больнице и не находила себе места. А теперь, наконец-то, могу поговорить с врачом. Он поправится. Будем делать для этого все. Отравление сильное, но помощь была оказана своевременно. Нашли бы вы его на час позже. Доктор качает головой. Я вас поняла. Спасибо. После разговора с врачом выхожу во двор больницы. Сижу на скамейке напротив фонтана и пытаюсь привести мысли в порядок. Выходит плохо. Хочется спать. Что мы имеем? Эдик чудом спасся. И теперь неизвестно, когда поправится. Злату мы так и не нашли. В офисе был всего один охранник. Он подтвердил, что она заходила и вышла через полчаса. Но это никак не помогло в поисках. Ее нет ни дома, ни у знакомых. Мы не делали никаких заявлений, чтобы не раздувать скандал. Я знаю, что Эдик не любит такого рода шумиху. Он бы и не хотел, чтобы слухи о том, что его отравили, разлетелись, пока он даже не пришел толком в себя. Я понятия не имею, что делать дальше. Рядом со мной на скамейку подсаживается Данил. «Ты как?» Он выглядит немного уставшим. Это его люди сейчас ищут Злату. Кажется, я всех, кого могла, на уши подняла. Плохо, если честно. Спасибо, что не соврала. Он едва заметно улыбается. Смотрю на него уставшими глазами и тоже улыбаюсь краешками губ. Тебе мне не хочется врать. Ни в чем. Видимо, мы и правда были хорошими друзьями. Виделись не так часто, как хотелось бы, но да. Я снова улыбаюсь. Были. И ты снова мне помогаешь, хотя не должен. Ты ведь даже не помнишь меня. Я хочу вспомнить. Костя сказал, ты была важным человеком. Не хочу забывать. По-моему, от меня одни проблемы. Может, было бы и лучше? По-твоему, ты преувеличиваешь. У всех бывает тяжелый период в жизни. Да, наверное. Отвечаю со вздохом. Он поправится. Я знаю. Должен. Яковлев кивает. Есть новости от твоих людей. Продолжают ее искать, но пока ничего. Не могла же она сквозь землю провалиться. Вечно у нее прятаться не получится. Надеюсь. Я откидываюсь на спинку скамейки. Смотрю на фонтан, Слушаю, как шумит вода, и пытаюсь хоть немного расслабиться. В голубом небе кружат стрижи, а у ног собираются воробьи и голуби. Наверное, кто-то их тут подкармливает. Обстановка располагает к тому, чтобы расслабиться, но тревога не отпускает. Где-то через минуту Данил нарушает тишину. «Ты любишь его?» «Без сомнений понимаю, что вопрос про Эдика. Мы столько лет прожили вместе, столько пережили». Я делаю паузу, пытаясь честно ответить на этот вопрос самой себе. Люблю ли я Эдика? После всего, что было? И с учетом того, как я сейчас переживаю за него, хоть мы уже и не вместе. И я чувствую, что знаю ответ. Данил все это время внимательно на меня смотрит. Он мне не безразличен. Наконец, отвечаю я. Но любви как к мужчине нет. Не могу после всех его измен. Когда это случилось, что-то во мне надорвалось. Любовь — очень крепкое чувство. И все же она невероятно хрупкая. Я усмехаюсь своим же словам. Вот такая вот несуразица. Нет, я понимаю. Данил задумчивым видом кивает и смотрит на голубя у фонтана. Она как водоем. Может быть, большой или маленький, расти или уменьшаться, и при этом быть источником жизни и счастья. Но стоит отравить водоем, Данил качает головой. И как ты ни пытайся, жизнь в него уже не вернуть. Да, именно так, ты меня понимаешь. Мы с Данилом встречаемся взглядами. И впервые с того момента, как он потерял память, я чувствую, что говорю со своим старым другом, а не с незнакомцем. Мы еще немного сидим вместе, разговаривая ни о чем. И в какой-то момент я понимаю, что ужасно устала и хочу домой. Мне нужно домой. Поднимаюсь со скамейки и подтягиваюсь. Кажется, это моя первая здравая мысль за сегодня. В больнице больше нечего делать. Если Эдик будет в состоянии говорить, мне сразу позвонят. Тебя подвезти? Я с водителем. Да, спасибо. Только вещи свои заберу. Понимаю, что в сегодняшнем состоянии я совсем не соображала. Оставила телефон в сумке, а сумку в палате. Возвращаясь в больницу, вижу в холле врача Эдика. Он стоит с телефоном у уха и нервно топает ногой. А как только видит меня, прекращает звонить и направляется в мою сторону. «Аврора, вот вы где! Я вам трижды звонил!» «Извините, я оставила телефон в палате». Сердце заходится в уже привычном для него ритме. «Есть новости?» «Да».